Глава вторая. Наша жизнь отнюдь не мера всех вещей. Всплыли его в голове чьи-то слова. Он потянул за ниточку памяти, но тонкая связь слов не могла поднять из замшелых глубин имени хозяина фразы. Кажется, это был какой-то француз или швейцарец, лекцию которого он случайно услышал. А говорил он о том, что если нам с позиции нашей малой жизни не постичь Вселенную, то из этого не следует, что она лишена смысла сама по себе. За окном вагона проплывал спокойный осенний пейзаж сельской местности. Людей в электричке было немного. Кто-то спал, кто-то так же, как и он, уткнулся в окно. Мужчина на соседней лавке с отстраненным видом читал газету, время от времени вступая в бой с громкостью ее листов, с хрустом принуждая раскрыть чтецу новые сочетания букв. Сидящие в вагоне как будто всем своим видом подтверждали течение его мыслей. Мелочность одной единственной жизни, незначительность его собственного существования. Зачем он помещен сюда, сейчас, в этот вагон, в этот полуясный осенний день, когда солнце играет в жмурки с облаками, а листья то сверкают, как золоченые купола церквей, то буреют, словно забытые хозяйкой тряпки. Для чего все это? Старика он заметил сразу, как покинул беззубый рот электрички, жамкнувший дверями за его спиной. Что-то в тяжелой походке пожилого мужчины, вышедшего из соседнего вагона, было не так. В уме промелькнуло слово, значение которого никто бы не хотел обрести в своей голове. Движения впереди идущего были какие-то вялые. Вдруг нога старика резко выехала вперед на тонком льду, и все тело начало медленно рушиться, тоже как-то неестественно, как будто разваливалась на кубики детская башенка. Он поспешил к упавшему. Старик лежал на спине. Широко распахнутые глаза смотрели сквозь наклонившегося над ним мужчины в небо. На мгновение показалось, что старик мертв, и он тоже замер в нерешительности над нагромождением кубиков, удерживаемых вместе старым пальто. У основания крупного носа, вблизи неровно выбритой поверхностью, над верхней губой, в морозном воздухе появилось мелкое облачко дыхания. Подхватив упавшего, он силой вытянул его вверх. По дороге старик, кажется, пытался говорить с ним, но рот плохо слушался, и мужчина не разобрал слов. Ему, впрочем, не очень-то и хотелось знать, слова ли это благодарности или, наоборот, ворчание. Его мало заботил этот старик, но желание доставить его куда-то, домой ли, в больницу ли, напомнило мужчине что-то похожее на цель, то, чего ему так не хватало в эти дни. Он решил, что будет навещать старика. Сил заботиться о себе самом у него не было, а о ком-то ином, даже чужом ему, наоборот, их предавало. К тому же старик жил один, был слаб после падения и действительно нуждался в заботе, хотя и глядел неприветливо. Все будто нарочно выскакивало из рук. Как трудно было собрать мысли, движения воедино. Они словно существовали в разных местах или временах. Все путалось. А тут еще снова пришел этот парень. Нет, наверное, его можно было уже счесть мужчиной. Старику из глубины его лет гость казался еще стоящим на берегу ямы времени. Однако мы все свалимся в нее. Рано или поздно. Все, кто когда-либо поднимался в гору, знают, что с нее придется спуститься. Это естественный ход вещей. Ну вот, мысли снова привели его совсем не туда. А зачем, собственно, пришел этот человек в хороших ботинках, крепкой куртке, переминавшейся у двери с авоськами в руке? Однако не брит. Сумка снова была опустошена, и ее внутренности заполнили поверхность стола. очень неудобно. Пришлось снова переносить их и к серванту, в холодильник, к плите. Столько суеты от этого человека. А ведь, кажется, он назвал себя... Впрочем, не вспомнить. Чай был заварен. И не оставалось ничего другого, как двоим, не слишком приветливому хозяину и немного навязчивому гостю сесть за стол, только что освобожденный от требухи Авоськи. «Как ваша спина?» В моем возрасте на этот вопрос не может прозвучать хорошего ответа. «Я имел в виду после падения. Ах, пейте чай, а то остынет». Вот ведь привязался к спине. «Вам не тяжело здесь одному?» «Нет, иногда приезжает сын». «Редко, очень редко, но тебе об этом знать не обязательно. Я могу заходить время от времени, помочь чем-то. Тебе делать больше нечего. Я живу недалеко, один, теперь». А можно было и не говорить этого. Старик вроде не из болтливых, может, не спросит. «И куда семья делась?» «Распалась». «Как печенье?» «Распалось». «Развелись. А до того? Свелись, что ли? Слово какое-то. Будто кто-то сводит, разводит. Как сваха?» «Согласен. Лучше бы назвали расход. Не такой он молчун, оказывается».